Жорж Сименон. Кабачок ньюфаундлендцев. Глава 4. Под знаком гнева. «Что до меня, признаюсь, я уже потерял надежду», заявил полицейский комиссар Фекана, затачивая при этом синий карандаш. «Эти морские истории редко удается распутать. Да что тут говорить? Попробуйте хотя бы разобраться в самой обычной драке, что почти ежедневно бывает в порту. В тот момент, когда приезжают мои люди, матросы лупят друг друга, но едва лишь завидят полицейскую форму, сразу объединяются и вместе кидаются на нас. Попробуйте их допросить. Все лгут, противоречат друг другу и настолько запутывают дело, что в конце концов приходится отступаться». Был вечер. Они курили вчетвером в кабинете, уже наполненном табачным дымом. Комиссар Гавровской опербригады, которому официально было поручено вести следствие, прибыл в сопровождении молодого инспектора. Мегре присутствовал здесь неофициально. Усевшись в углу у стола, он пока молчал. «А вот мне дело кажется совсем несложным», – рискнул заметить инспектор, глядя на своего начальника и ожидая его одобрения. «Побудительный мотив преступления – не кража. Следовательно, дело идет о мести. С кем капитан Фаллю был наиболее суров во время рейса?» Но комиссар из Гавра только пожал плечами, и инспектор, покраснев, умолк. «Однако, нет, дружок, нет, тут другое. И прежде всего женщина, которую вы, Мегре, обнаружили. Вы дали все приметы, по которым полиция может ее найти. И все-таки я, например, никак не могу уточнить ее роль. Судно 3 месяца находилось в плавании. Она не присутствовала даже при отправлении, иначе нам бы об этом сказали. Радист обручен. Капитан Фаллю, судя по тому, что о нем говорят, отнюдь не напоминает человека, способного на безумство. Тем не менее, незадолго до того, как его убили, он составляет завещание. Интересно бы узнать, кто постарался доставить это завещание сюда, вздохнул Мегре. Один журналистик, он еще ходит в бежевом плаще, напечатал в «Эклер де Руан», будто владельцы «Океана» возложили на это судно совсем иную миссию, не имеющую ничего общего с ловом трески. «Это каждый раз говорят», – проворчал полицейский комиссар Фекана. Разговор шел вяло, воцарилось долгое молчание, и слышалось только потрескивание трубки Мегре. Вдруг он с усилием поднялся и сказал: «Если бы меня попросили охарактеризовать это дело, я ответил бы, что мне оно видится под знаком гнева. Все, что связано с океаном, злобно, напряженно, запальчиво. Экипаж пьянствует, заводит драки в кабачке ньюфаундлендцев. Радист, к которому я привожу его невесту, с трудом сдерживает раздражение и оказывает ей довольно холодный прием. Чуть ли не просит ее не вмешиваться в его дела. В Ипоре главный механик осыпает бранью свою жену и принимает меня как какую-нибудь дворняжку. Наконец, я встречаю еще 2, тоже как будто отмеченных этим знаком. Женщину по имени Адель и ее спутника, которые устраивают сцены на пляже и мирятся только перед тем, как исчезнуть». «Какой же вы делаете из этого вывод?» – спросил комиссар из Гавра. «Да не делаю я никаких выводов. У меня только сложилось впечатление, что я нахожусь среди банды взбесившихся людей. Прощайте, господа, я ведь здесь только в качестве любителя. В гостинице меня ждет жена. Вы мне сообщите, комиссар, если найдут женщину из Ипора и владельца серой машины. Обязательно сообщу. Спокойной ночи. Вместо того, чтобы пройти по городу, Мегре, сунув руки в карманы с трубкой в зубах, пошел вдоль набережных. Большой черный четырехугольник опустевшей гавани освещался лишь лампами с океана, которые все еще продолжали разгружать. «Под знаком ярости», – пробурчал себе под нос комиссар. Он поднялся на борт, и никто не обратил на него внимания. Словно без всякой цели, Мегре прошел по палубе, заметил свет в люке полубака, наклонился. Из люка хлынул на него теплый воздух и запах, напоминавший казарму, дешевую столовую и рыбную лавку. Он спустился по железному трапу и сразу наткнулся на трех матросов. Они ели из котелков, которые держали на коленях. Свет шел от керосиновой лампы, подвешенной к карданному валу. Посреди помещения стояла чугунная печурка, покрытая жирной грязью. Вдоль перегородок виднелись койки в четыре яруса друг над другом. На некоторых еще оставалась солома, другие были пусты. Повсюду висели сапоги и изюитвестки. Из всех троих с места поднялся один малыш Луи. Там были еще бретонец и какой-то негр с босыми ногами. «Приятного аппетита!» – проворчал Мегре. Ему ответили тоже ворчанием. «А где ваши товарищи?» «У себя дома. Где еще?» – отозвался малыш Луи. «Когда тебе некуда идти, и у тебя уже нет ни гроша, приходится торчать здесь, хоть ты и не в плавании». Комиссару ничего не оставалось, как привыкать к полутьме и особенно к запаху. Можно представить себе, каково живется здесь 40 матросам, которые, лежа на койках, не могут повернуться, не задев соседа. 40 человек, не снимая сапог, бросаются на койки, храпят, плюются, жуют табак. «Капитан когда-нибудь сюда заходил?» «Никогда». Ко всему этому нужно добавить шум мотора, запах угля, сажи, накаленные металлические перегородки, плеск ударяющихся в борта волн. «Пойдем-ка со мной, малыш Луи». Мегре заметил, что за его спиной матрос, куражась, махнул рукой товарища. Но как только они очутились наверху, на утонувшей во мгле палубе, наглость с него как рукой сняло. «Что случилось?» – спросил малыш Луи. «Ничего. Предположим, что капитан умер еще в пути. Мог кто-нибудь другой привести корабль в порт?» «Пожалуй, нет. Потому как старший помощник не умеет определять координаты судна. Правда, говорят, что с помощью радиосвязи радист всегда может определить положение судна». «Часто ты видел радиста?» «Никогда. Не думайте, что во время рейса можно прогуливаться вот так, как мы сейчас. У каждого свое место. В течение долгих дней только и сидишь в своем углу». «А главного механика? Этого видел, можно сказать, каждый день. В каком он был состоянии?» Малыш Луи постарался увильнуть от ответа. «Что я, в конце концов, могу знать? И что вы хотите выяснить? Вот если бы вы были здесь, когда все не ладилось, когда юнгу унесло волной, когда вырвало выхлопной клапан?» Капитан упорно заставлял спускать сеть в таком месте, где рыбы и в помине нет. Один матрос подцепил гангрену и тому подобное. «Тогда бы вы все проклинали и метали бы молнии и громы. Из-за любого пустяка заехали бы кому-нибудь по морде. Когда вам говорят, что капитан к тому же еще и рехнулся». «А он действительно рехнулся?» «Я его об этом не спрашивал. А впрочем...» «Что впрочем?» «Впрочем, почему бы мне и не сказать? Все равно кто-нибудь вам расскажет. Кажется, эти трое там, наверху, все время носили при себе револьверы, следили друг за другом, боялись один другого. Капитан почти никогда не выходил из своей каюты. Ему туда принесли компас, секстант и все остальное. И так продолжалось все 3 месяца? Да. Вам еще что-нибудь от меня нужно? Спасибо. Можешь идти. Малыш Луи нехотя отошел и задержался возле люка, наблюдая за комиссаром, который медленно раскуривал трубку. Из зияющих трюмов при свете ацетиленовых ламп по-прежнему выгружали треску, но Магре хотелось забыть все это. Вагоны, грузчиков, набережные, мол и маяк. Комиссар стоял среди царства рифленого железа и, полузакрыв глаза, представлял себе открытое море, похожее на поле, испещренное глубокими бороздами равной высоты, которое безостановочно час за часом, день за днем, неделя за неделей вспахивает форштевень. Не думайте, что во время рейса можно прогуливаться вот так, как мы сейчас. Матросы у машин, матросы на баке, а в кормовой надстройке горстка людей, капитан, старший помощник, главный механик и радист. Маленькая лампа Нактоуза, освещающая компас, разложенные карты. 3 месяца. Когда они возвратились из плавания, у капитана Фалю было составлено завещание, из которого следовало, что он собирается покончить счеты с жизнью. Через час после прибытия его задушили и бросили в воду. А госпожа Бернар, его квартирная хозяйка, сокрушается от того, что теперь невозможен столь удачный союз. Главный механик устраивает сцены жене. Некая Адель ссорится с каким-то мужчиной, но удирает с ним. Едва Магре сунул ей под нос ее портрет, замазанный красными чернилами. Радист Лекленш находится в тюрьме, в убийственном настроении. Судно едва покачивалось, движение легкое, словно дыхание. Один из мужчин на полубаке играл на аккордеоне. Повернув голову, Магре заметил на набережной 2 женские фигуры. Он бросился к ним, перешел мостик. «Что вы здесь делаете?» И тут же покраснел, потому что сказал это резким тоном, а в особенности потому, что сознавал, что и сам поддался тому исступлению, которая охватила всех участников этой драмы. «Нам захотелось посмотреть судно», — сказала госпожа Магре с обезоруживающим смирением. «Это моя вина», — вмешалась Мари Леонек. «Я настояла на том, чтобы...» «Ладно, ладно. Вы ужинали?» «Конечно, ведь уже 10 часов, а вы...» «Да, спасибо. Свет горел только в кабачке ньюфаундлендцев». На малу угадывались какие-то фигуры, туристы, которые добросовестно совершали вечернюю прогулку. «Удалось вам что-нибудь обнаружить?» – спросила невеста Лекленша. «Пока еще нет. Вернее, совсем немного. Я не осмеливаюсь просить вас об одолжении. Ну, говорите же. Мне бы хотелось увидеть каюту Пьера. Вы позволите?» Пожав плечами, комиссар проводил ее туда. Госпожа Магре отказалась переходить по мостику. Каюта была настоящей металлической коробкой. Радиоаппараты, стол из листового железа, скамейка и койка. На стенке портрет Мари Леонек в костюме бретонки. На полу старые башмаки, на кушетке брюки. Девушка смотрела на все это с любопытством, смешанным с радостью. «Да, здесь не совсем так, как я себе представляла. Он никогда не чистил башмаки. Смотрите, он все время пил из этого стакана и никогда его не мыл». «Странная девушка. С одной стороны, смесь робости, слабости и хорошего воспитания. С другой – энергия и смелость». Поколебавшись, она спросила: «А каюта капитана?» Мегре едва заметно улыбнулся. Он понимал, что в глубине души она надеялась сделать какое-нибудь открытие. И он отвел ее туда. Сходил даже на палубу за фонарем. «Как можно жить среди такой вони?» – вздохнула она. Она внимательно осматривала все вокруг. Вдруг она смутилась. Причем комиссар заметил это и робко спросила, «А почему кровать приподнята?» Услышав это, комиссар забыл даже зажечь погасшую трубку. Наблюдение было точное. Весь экипаж спал в койках, вделанных в переборки и, так сказать, составлявших часть архитектуры судна. Только у капитана была настоящая кровать, и вот под каждую ее ножку подложили по деревянному кубику. «Вы не находите, что это странно?» «Можно подумать. Продолжайте». От дурного настроения не осталось и следа. Мегре смотрел на бледное лицо девушки, которая светилась радостью открытия. «Можно подумать, но вы будете надо мной смеяться. Кровать, наверное, подняли для того, чтобы кто-то мог под ней спрятаться. Если бы не эти куски дерева, матрац был бы куда ниже». «Тогда как сейчас...» Не успел комиссар и слова сказать, как она улеглась на пол, несмотря на покрывавшую его грязь. Потом полезла под кровать. «Места вполне достаточно», — сообщила она. «Да вылезайте же!» «Погодите, дайте мне сюда на секунду лампу, комиссар!» Она вдруг замолкла, Мегре не мог понять, что она там делает. Он начал терять терпение. «Ну что?» «Сейчас, подождите!» Она вылезла из-под кровати. Серый ее костюм был весь выпачкан, глаза лихорадочно горели. «Отодвиньте кровать, вы увидите». Голос ее прерывался, руки дрожали. Мегре резким движением отодвинул кровать от переборки и посмотрел на пол. «Ничего не вижу». Она молчала. Мегре обернулся и увидел, что девушка плачет. «Но что вы тут нашли? Почему плачете?» «Вот». «Читайте». Пришлось нагнуться и поднести лампу к самой переборке. Теперь Мегре различил слова, нацарапанные на дереве чем-то острым, булавкой или гвоздем. «Гастон», «Октав», «Пьер», «Ан». Последнее имя было недописано, однако работа эта была завыполнена без спешки. На некоторые буквы, вероятно, ушло больше часа. Вокруг были всякие завитушки, линии, выведенные, по-видимому, от нечего делать. Оленьи рога над именем «Октав» придавали всей надписи комический оттенок. Девушка уселась на край кровати, выдвинутой на середину каюты. Она молча плакала. «Любопытно», — проворчал Мегре. «Я был бы счастлив узнать». Тогда она резко поднялась. «Ну да, так оно и есть». Здесь была женщина. Она тут пряталась. И ясно, что к ней сюда приходили мужчины. Разве имя капитана Фалю не «Октав»? Комиссар редко попадал в такое затруднительное положение. «Не торопитесь с выводами», — сказал он без всякой, впрочем, убежденности. «Но это же написано. Здесь изложена вся история. Четверо мужчин, которые...» Что мог сказать комиссар, чтобы успокоить ее? Поверьте моему полицейскому опыту, в таких делах нужно всегда выждать, судить не сразу. Ведь только вчера вы мне говорили, что Лекленш не способен убить. «Да», — с рыданием воскликнула она, — «да, я в это верю. Разве это не так?» Она цеплялась за слабую надежду на то, что Пьер невиновен. «Но его зовут Пьер». «Ну и что с того? Каждого десятого матроса зовут Пьер, а на их борту было 50. Речь идет еще о каких-то Гастоне и Анри. Что вы об этом думаете?» «Ничего. Вы не покажете это следователю?» «Стоит мне подумать, что это я. Своими руками. Успокойтесь, мы еще ничего не открыли, только обнаружили, что кровать по той или иной причине приподнята». И что кто-то нацарапал на переборке имена. Тут была женщина. Почему женщина? Но как же? Пойдемте, госпожа Мегре ждет нас на набережной. Правда? И она, всхлипывая, стала утирать слезы. Не надо было мне сюда приходить, я-то думала. И все же невозможно, чтобы Пьер... Послушайте, мне необходимо как можно скорее его увидеть. Я поговорю с ним сама. Вы сделаете все необходимое, правда? Перед тем, как ступить на мостик, она бросила злобный взгляд на черное судно. Она возненавидела его с того момента, как узнала, что здесь скрывалась женщина. Госпожа Мегре сочувственно посмотрела на нее. «Не плачьте, успокойтесь. Вы же прекрасно знаете, все уладится». «Нет, нет». Мари в отчаянии покачала головой. Она не могла говорить, задыхалась. Хотела снова посмотреть на пароход, а госпожа Мегре, ничего не понимая, глазами спрашивала объяснение у мужа. «Отведи ее в гостиницу и постарайся успокоить». «Что произошло?» «Ничего определенного. Я вернусь, наверное, поздно». Он посмотрел им вслед. Мари Леонека раз 10 оборачивалась, и спутнице приходилось вести ее как ребенка. Мегре чуть было снова не поднялся на борт. Но его мучила жажда, а в кабачке ньюфаундлендцев по-прежнему горел свет. За одними столиков четверо матросов играли в карты. Возле стойки юный гардемарин обнимал за талию служанку, которая то и дело хихикала. Хозяин следил за игрой и давал советы. «А, вот и вы», — сказал он, увидев Мегре. Казалось, он не очень обрадовался его приходу, даже слегка смутился. «Давай, Жюли, обслужи господина комиссара. Что я могу вам предложить?» «Ничего. Если позволите, я закажу, как обычный клиент». «Я не хотел вас обидеть, я...» Неужели день таки закончится под знаком гнева? Один из моряков что-то бормотал на нормандском диалекте, и Мегре приблизительно уловил смысл фразы. Ну вот, опять запахло жареным. Комиссар посмотрел ему в глаза, тот покраснел и пробормотал. «Треф и козыри! Тебе следовало бы сходить пиками», — заметил хозяин, только чтобы что-то сказать. Глава 5. Адель и ее приятель. Зазвонил телефон. Леон бросился к нему, снял трубку и тут же позвал к аппарату комиссара. «Алло!» – раздался недовольный голос на другом конце провода. «Комиссар Мегре, с вами говорит письмоводитель комиссариата. Я только что звонил вам в гостиницу, и мне сказали, что вы, возможно, сейчас в кабачке ньюфаундлендцев. Простите, что беспокою». «Господин комиссар, вот уже полчаса, как я вишу на телефоне, никак не найти шефа. Что до комиссара опербригады, так я уже начинаю думать, не уехал ли он из Фекана. А у меня тут сидят два чудака. Они только что явились сюда и, кажется, хотят дать срочные показания. Мужчина и женщина». «У них серая машина?» «Да, это, вероятно, те, кого вы ищете». 10 минут спустя Мегре прибыл в комиссариат, все кабинеты которого были пусты, кроме приемной, разделенной пополам барьером. Письмоводитель писал, покуривая сигарету. Какой-то человек ждал, сидя на скамье, положив локти на колени и подперев подбородок руками. По приемной ходила взад и вперед женщина, стуча высокими каблуками. Как только комиссар вошел, она направилась к нему навстречу, а мужчина со вздохом облегчения поднялся с места, процедив сквозь зубы. «Наконец-то!» Это была, разумеется, парочка из Эйпора, еще более ворчливая, чем во время семейной сцены, которую наблюдал комиссар. «Не пройдете ли со мной по соседству?» Мегре повел их в кабинет комиссара, где сел в его кресло и набил трубку, не переставая наблюдать за обоями. «Можете сесть». «Спасибо», – поблагодарила женщина, которая была возбуждена сильнее, чем ее приятель. «Впрочем, я вас долго не задержу». Мегре смотрел ей прямо в лицо, освещенное яркой электрической лампочкой. Ему не надо было долго ее разглядывать, чтобы понять, что она собой представляет. Достаточно было той фотографии, от которой остался только бюст. «Красивая девка». Так определила бы ее широкая публика. Аппетитное тело, здоровые зубы, вызывающая улыбка, всегда блестящие глаза. А если точнее, красивая шлюха, задиристая, чувственная, всегда готовая учинить скандал или оглушительно расхохотаться. На ней была розовая шелковая блузка, заколотая золотой брошкой величиной с монету в 100 су. «Прежде всего я хочу вам сказать...» «Простите», – перебил ее Мегре, – «будьте добры сесть, как я уже просил. Будете отвечать на мои вопросы». Она нахмурилась. «Послушайте, вы забываете, что я пришла сюда по собственному желанию?» Явившийся с ней мужчина поморщился, и ему не нравилось ее поведение. Они вполне подходили друг другу. Собственно говоря, с виду он не смахивал на проходимца. Одет был прилично, хотя и безвкусно. На пальцах блестели крупные перстни. В булавке галстука красовалась жемчужина. Однако что-то в облике его внушало тревогу. Чувствовалось, что он не относится ни к одной из установленных социальных категорий. Это был человек, которого в любое время можно встретить в кафе или пивной за бутылкой шипучего вина в обществе веселых девиц. Обычно такие люди живут в третьесортных гостиницах. «Сначала вы. Имя, адрес, профессия». Мужчина хотел встать. «Сидеть. Я сейчас вам все объясню. Не надо ничего объяснять. Ваше имя. Гастон Бюзье. В настоящее время занимаюсь продажей и сдачей в наем загородных домов. Живу чаще всего в Гавре, в гостинице «Серебряный ягненок». «Значит, вы торговец недвижимостью?» «Нет, но служите в каком-нибудь агентстве?» «То есть достаточно. Короче говоря, случайные заработки. А чем занимались раньше?» «Был представителем велосипедной фирмы. А еще продавал швейные машины в деревнях». «Сколько судимостей?» «Не отвечай, Гастон», – вмешалась женщина. «В конце концов, это уж слишком. Мы сами пришли, чтобы...» «Замолчи». «Два раза. Один раз условно за необеспеченный чек. Второй – на 2 месяца. Я не отдал владельцу задаток, который получил при продаже виллы. Как видите, проступки мелкие». Чувствовалось, что он привык объясняться в полиции. Держался он свободно, но в глазах то и дело мелькал злобный огонек. «Теперь вы», — сказал Мегре, обращаясь к женщине. «Адель Нуаром родилась в Бельвилле. Зарегистрированы как проститутка? 5 лет назад меня зарегистрировали в Страсбурге из-за одной бабы. Она злилась на меня за то, что я увела у нее мужа». «Скажите, в качестве кого вы сели на океан?» «Сначала надо вам объяснить», – вмешался мужчина. «Мы потому и пришли сюда, что нам как раз не в чем себя упрекнуть. В Ипоре Адель сказала мне, что у вас есть ее фото, и вы наверняка ее арестуете. Сначала мы хотели улизнуть, чтобы избежать всяких историй. Мы-то здесь знаем, чем это пахнет». «Ветрета?» Я издали увидел жандармов в засаде и понял, что нас собираются задержать. Тогда я решил, что лучше явиться по доброй воле. «Теперь вы, сударыня, я спрашивал, что вы делали на борту траулера?» «Ничего особенного. Сопровождала своего любовника. Капитана Фаллю?» «Да, капитана. Я, так сказать, с ним уже с ноября. Мы встретились в Гавре, в кафе. Он влюбился. Приезжал ко мне 2-3 раза в неделю. Вначале я даже приняла его за маньяка, потому что он ничего от меня не требовал. Но нет, он влюбился по-настоящему, все поставил на карту. Снял мне хорошенькую меблированную комнату, и я поняла, что если умело взяться, он в конце концов женится на мне. Моряки хотя и не купаются в золоте, зато ведут правильную жизнь, а потом получают пенсию». «Вы никогда не приезжали с ним в Фекан?» «Нет, он запрещал мне это. Сам приезжал в Гавр. Приключений у него было в жизни вряд ли много, потому что в 50 лет он был робок с женщинами, как школьник. Простите, в то время вы уже были любовницей Гастона Бюзье? Ясное дело? Но я сказала Фалю, что Гастон мой брат. Я работал, запротестовал Бюзье. Знаем мы, как вы работали. Каждую субботу после обеда. Ну, а кто это придумал? Взять вас на борт? Фалю. При мысли о том, что он оставит меня одну на все время рейса, он сходил с ума. С другой стороны, трусил, потому что существуют строгие правила, а это был такой человек, который ни на шаг не отступает от правил. Он колебался до последней минуты, потом все-таки приехал за мной, привел меня к себе в каюту в ночь перед отплытием. Меня это забавляло, все-таки что-то новое. Но если бы я знала, что это такое, я сразу бы отказалась. А Бюзье не протестовал? Он колебался, понимаете? Старику не следовало противоречить. Он обещал сразу же после этого рейса уйти в отставку и жениться на мне. Но хорошенькую жизнь он мне приготовил. Целый день взаперти, в каюте, где воняет рыбой. Да еще кто-нибудь входил. Я должна была прятаться под койку. Едва мы вышли в море, как Фалю уже начал жалеть, что взял меня с собой. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы человек так нервничал. 10 раз в день он подходил к двери и проверял, хорошо ли она заперта. Стоило мне сказать хоть слово, он заставлял меня молчать из боязни, что кто-нибудь услышит. Он был раздражителен, угрюм. Иногда подолгу смотрел на меня, словно у него появлялось искушение покончить со мной, выбросив меня за борт. Голос у нее был крикливый. Говоря, она жестикулировала. Кроме того, он становился все ревнивее. Расспрашивал меня о моем прошлом, пытался узнать. По 3 дня не разговаривал, следил за мной, словно я ему враг. Потом вдруг его опять разбирала страсть. Были минуты, когда я его просто боялась. Кто из экипажа видел вас на борту? Это была 4-я ночь. Мне захотелось подышать воздухом на палубе. Надоело сидеть в заперти. Фалю пошел проверить, нет ли кого на палубе. Он позволил мне пройтись всего 5 шагов назад, 5 вперед. Но ему пришлось на минутку подняться на мостик. Тут ко мне подошел радист и заговорил со мной. Он был отчаянно смущен и заметно взволнован. На следующий день ему удалось пробраться ко мне в каюту. Фалю его видел? По-моему, нет. Он мне ничего не сказал. Вы стали любовницей Лекленша? Она не ответила. Гастон Бюзье усмехнулся. Да уж, признавайся, злобно бросил он. Разве я не свободна? А ты что, обходился без женщин, пока меня не было? А малютка с виллы цветов? А фото, которое я нашла у тебя в кармане? Мегре оставался серьезен, как Авгур. Я вас спрашиваю, стали вы любовницей радиста? А я вам отвечаю, не ваше дело. Адель вызывающе смотрела на него, улыбаясь влажными губами. Она знала, что нравится мужчинам. Главный механик тоже видел вас? Что он вам наговорил? Ничего, я просто подвожу итог. Капитан прятал вас у себя в каюте. Пьер Лекленш и главный механик по очереди тайком навещали вас там. Фалю это заметил? Нет. А все-таки у него были подозрения. Он бродил вокруг вас и оставлял вас одну только тогда, когда это было совершенно необходимо. Откуда вы знаете? Он по-прежнему говорил, что женится на вас. Не помню. И Мегре представил себе траулер, кочегаров в трюмах, матросов, скученных на полубаке, радиорубку и на корме каюту капитана с приподнятой койкой. Рейс продолжался 3 месяца, и все это время 3 мужчин бродили вокруг каюты, где была заперта женщина. «Ну и глупость же я сотворила», — снова заговорила она. Надо всегда остерегаться робких мужчин, которые уверяют, что хотят на вас жениться. Если бы ты меня послушала, — вставил Гастон Бюзье, — да заткнись ты. Знаю я, в каком бы доме сейчас находилась, если бы тебя слушала. Не хочу говорить плохого о Фалю, он умер, но все-таки был чокнутый. Воображал себе бог знает что, считал, что обесчещен, хотя бы уж потому, что нарушил правила. С ним становилось все труднее и труднее. Неделю спустя он уже не разжимал зубы, разве чтобы устроить мне сцену, или спросить, не входил ли кто в каюту. Особенно он ревновал к Лекленшу. Он говорил, «Тебе это понравилось бы, а? Человек-то молодой. Признайся, если бы он зашел в мое отсутствие, ты бы его не оттолкнула». И хихикал так, что меня просто мутило. «Сколько раз приходил к вам Лекленш?» – медленно спросил Мегре. «Придется сказать. Один раз на четвертый день. Я даже не могла бы объяснить, как это случилось. Потом это стало уже невозможно. Фалю слишком усердно за мной следил. А механик? Никогда. Он пытался. Приходил, глядел на меня через иллюминатор и бледнел, как полотно. По-вашему, это можно назвать жизнью? Я была точно зверь в клетке. Во время качки мне становилось плохо, и Фалю даже не ухаживал за мной. Он целыми неделями до меня не дотрагивался. Потом на него опять накатывало. Гастон Бюзье закурил сигарету. Презрительная гримаса не сходила с его лица. «Заметьте, господин комиссар, я здесь ни при чем. Я в это время работал». «Ты уж помолчи», — оборвала его Адель. «Что произошло, когда вы вернулись? Фалю говорил вам о своем намерении покончить самоубийством?» «Он?» «Ровно ничего не говорил, когда мы пришли в порт. Он уже 2 недели как со мной не разговаривал. Целыми днями смотрел в пространство. Я даже решила бросить его. С меня уже было довольно, понимаете? Я лучше с голоду помру, но свободной. Я услышала, что мы подходим к набережной. Фалю вошел в каюту и сказал мне всего несколько слов. «Подождите, пока я не приду за вами». «Простите, разве он не был с вами на «ты»?» «Под конец уже нет». «Продолжайте». «Да больше нечего рассказывать. Вернее, остальное рассказал мне Гастон. Он был на набережной». «Говорите», — скомандовал Мегре, обращаясь к Гастону. «Как она сказала, я был на набережной. Видел, как матросы входили в кафе. Я ждал Адель. Было темно. Но вот капитан сошел на берег один. На набережной стояли вагоны, он сделал несколько шагов, и тут кто-то бросился на него. Что произошло, точно не знаю, но я услышал всплеск, как будто в воду упало чье-то тело. Вы не узнали бы этого человека? Нет, было совсем темно, и потом мне почти ничего не было видно. Вагоны мешали. В каком направлении он скрылся? По-моему, пошел по набережной. «А вы не заметили радиста? Я его не знаю. Я ведь его никогда не видел». «Ну, а вы как сошли с корабля?» — обратился к Адели комиссар. «Кто-то открыл дверь каюты, где я была заперта. Это оказался Лекленш. Он велел мне, бегите быстрей». «И все?» «Я хотела расспросить его. Я слышала, как люди бежали по набережной и видела лодку с фонарем, плывшую в гавани. «Бегите!» — повторил он и вытолкнул меня на мостик. Все смотрели в другую сторону. На меня никто не обратил внимания. Я заподозрила, что случилось что-то плохое, и решила, что лучше уйти. Гастон стоял немного дальше и ждал меня. «Что вы делали потом?» Гастон был бледен, как полотно. Потом мы пили рому в разных бистро, переночевали в гостинице «Железная дорога». На следующий день во всех газетах говорилось о смерти Фалю. Тогда мы сразу на всякий случай удрали в Гавр. Мы не хотели быть замешанными в эту историю. А все-таки она не удержалась. Приехала сюда и болтается здесь. — отчеканил любовник Адели. «Не знаю, из-за радиста или...» «Ну, хватит! Конечно, меня интересовала эта история. И вот мы 3 раза приезжали в Фекан, чтобы не очень бросаться в глаза. Ночевали в Ипоре». «Главного механика больше не видели?» «Откуда вы знаете?» «Видела 1 раз в Ипоре. Он так посмотрел на меня, что я даже испугалась. Некоторое время он шел за мной следом». «А почему вы сейчас ссорились с любовником?» Она пожала плечами. «Почему?» «А вы разве не поняли? Он убежден, что я влюблена в Леклэнша, что радист стал убийцей из-за меня и так далее. Он устраивал мне скандалы, а с меня хватит. Довольно уж я хлебнула горе на этом проклятом траулере». «А все-таки, когда на террасе я показал вам ваше фото?» «Ну, это дело не хитрое. Я, конечно, поняла, что вы из полиции. Решила, что Леклэнш вам все рассказал. Тут я струсила. Мы с Гастоном посоветовались и улизнули. И только по дороге подумали, что этого не стоило делать. В конце концов, нас все равно сцапают где-нибудь на повороте, не говоря уже о том, что в кармане у нас было ровно 200 франков. А что вы теперь со мной сделаете? В тюрьму-то не посадишь? Вы думаете, это радист убил капитана? Откуда мне знать? А у вас есть желтые ботинки?» Вдруг в упор спросил Мегре Гастона Бюзье. «У меня? Да, а что?» «Ничего, просто интересуюсь. Вы уверены, что не сможете узнать убийцу капитана?» «Я видел только силуэт в темноте». «Так вот, Пьер Леклэнш, который тоже был там и прятался за вагонами, утверждает, что на ногах убийцы были желтые ботинки». Бюзье разом вскочил. В глазах жестокий блеск, рот озлобленно искривлен. «Он это сказал? Вы уверены, что он это сказал?» Он задыхался от бешенства, говорил, запинаясь. Это был совсем другой человек. Он ударил кулаком по столу. «Это уж чересчур. Сведите меня к нему. Обязательно, черт побери. Мы посмотрим, кто из нас врет. Желтые ботинки. Так значит, это был я, правда?» Он отнял у меня женщину, он вывел ее с корабля, и у него еще хватает наглости говорить потише. «Слышишь, Адель?» Слезы бешенства брызнули у Бюзье из глаз. «Будь все проклято! Выходит, это я! Ха-ха! Вот это здорово! Поинтереснее, чем в кино. И, конечно, при моих 2 судимостях поверят ему, а не мне. Итак, я убил капитана Фаллю. Может быть, потому что ревновал к нему? А еще что? Может быть, я убил заодно и радиста?» Бюзье лихорадочным жестом провел рукой по волосам и растрепал их. Он, казалось, похудел. Под глазами появились темные круги, лицо побледнело. «Тогда почему же вы меня не арестуете?» «Заткнись!» – буркнула его любовница. Она тоже растерялась и все-таки бросала на своего приятеля испытующие взгляды. Неужели она сомневается? Или это игра? «Если вы должны арестовать меня, арестуйте сейчас же. Но я требую очной ставки с этим господином, и тогда посмотрим». Мегре нажал кнопку звонка. Появился встревоженный письмоводитель комиссара. «Задержите обоих до завтрашнего утра, пока следователь не примет решение». «Подлец!» – бросила ему Адель, плюнув на пол. «А мне вперед, наука, не говори правду. Впрочем, все, что я рассказала, – выдумки. И протокола я не подпишу, а вы стройте свои планы». И, повернувшись к любовнику, продолжала: «Не расстраивайся, Гастон, мы-то знаем, кто прав. Вот увидишь, в конце концов мы одержим верх. Только, конечно, я ведь женщина, которая на учете в отделе охраны нравственности, верно? Меня ничего не стоит упечь за решетку. Может быть, это я случайно убила капитана?» Мегре вышел, больше ее не слушая. На улице он полной грудью вдохнул морской воздух, вытряхнул пепел из трубки. Пройдя не более 10 шагов, услышал, как Адель в участке чистит полицейских самой отборной бранью. Было 2 часа ночи, вокруг царил почти ирреальный покой. Из-за прилива мачты рыбачьих баркасов покачивались высоко над крышами домов. И все покрывал мирный шум волн, одна за другой, набегавших на прибрежную гальку. Вокруг океана горели яркие огни. Его все еще разгружали днем и ночью, и грузчики, сгибая спины, толкали вагоны по мере того, как они наполнялись треской. Кабачок ньюфаундлендцев был закрыт. В гостинице «Взморье» портье, натянув брюки поверх ночной рубашки, открыл комиссару дверь. В холле горела только одна лампа, поэтому Магре не сразу заметил силуэт женщины, сидевшей в плетеном кресле. Это была Мари Леонек. Она спала, склонив голову на плечо. «По-моему, она ждет вас», – прошептал портье. Лицо ее побледнело, было заметно, что она малокровна. Ее бесцветные губы и круги под глазами выдавали сильное утомление. Она спала с полуоткрытым ртом, словно ей не хватало воздуха. Магре тихонько тронул ее за плечо. Она подскочила, выпрямилась, смущенно посмотрела на него. «Ой, да я заснула». «Почему вы не легли? Разве моя жена не отвела вас в ваш номер?» «Да, но я опять потихоньку спустилась. Хотела узнать. Скажите». Она казалась не такой хорошенькой, как обычно. Во сне кожа ее покрылась испариной, посреди лба появилось красное пятно от укуса комара. Платье, которое она, должно быть, сама скроила из плотной ткани, измялось. «Вы обнаружили что-нибудь новое? Нет? Послушайте, я много думала, не зная, как вам это сказать. Прежде чем я завтра увижу Пьера, я хотела бы, чтобы вы поговорили с ним, сказали ему, что я знаю все об этой женщине и не сержусь на него. Видите ли, я уверена, что он не виноват. Но только если я первая заговорю с ним об этом, он будет смущен. Вы его видели сегодня утром, он не может себе простить. Да разве не естественно, что если на корабле женщина, он...» «Нет, это было выше ее сил», — она разрыдалась. Так и не успокоилась. «В особенности не нужно, чтобы об этом писали в газетах, чтобы узнали мои родители. Они не поймут. Они...» Она всхлипнула. «Вы должны найти убийцу. Мне кажется, я могла бы расспросить людей. Простите, я сама не знаю, что говорю. Вы знаете все лучше меня. Только вы не знаете Пьера. Я на 2 года старше его. Он как ребенок. А главное, если его обвинят, он способен замкнуться в себе и с гордости ничего не сказать. Он очень уязвим. Его часто унижали». Магре медленно положил ей руку на плечо, подавил глубокий вздох. Голос Адели еще звучал у него в ушах. Он видел ее, вызывающую, соблазнительную, во всей ее великолепной чувственности. «А это...» Хорошо воспитанная, малокровная девушка пытается подавить рыдание, доверчиво улыбнуться. «Когда вы его узнаете?» Но Мари Леонек никогда не узнает, как в море целыми днями, целыми неделями вокруг той черной каюты бродили 3 мужчин, в то время как команда в машинном отделении и на полубаке смутно угадывала какую-то драму, наблюдала за морем, обсуждала маневры судна, все больше тревожилась и говорила о дурном глазе и о безумии. «Я увижу Лекленша завтра». «А я?» «Может быть, вероятно. Вам нужно отдохнуть». А немного позже госпожа Мегре шепнула в полусне: «Она очень славная. Знаешь, она уже приготовила себе приданое. Все ручная вышивка. У тебя есть что-нибудь новое? От тебя пахнет духами». Конечно, он принес с собой резкий запах духов Адели. Этот запах в течение месяцев примешивался на борту траулера к прогорклому запаху трески, в то время как трое мужчин кружились вокруг каюты. «Спи спокойно», — сказал он, натягивая одеяло до подбородка, и запечатлел на лбу уже уснувшей жены глубокий, прочувствованный поцелуй. Глава 6. Трое невинных. Все было очень просто, как обычно во время очной ставки. На этот раз она происходила в маленькой комнате при тюрьме. Комиссар Жерар из Гавра, который вел следствие, сидел в единственном кресле. Мегре облокотился на черный гранитный камин. На стенах висели различные графики, официальные объявления, литография президента республики. Свет падал на Гастона Бюзье, обутого в желтой ботинке. «Введите радиста». Дверь отворилась, вошел Пьер Лекленш. Его не предупредили об очной ставке, и по его нахмуренному лицу было видно, что он страдает и ждет новых испытаний. Он увидел Бюзье, но не обратил на него никакого внимания и огляделся вокруг, словно не зная, кому повернуться. А любовник Адели рассматривал его с головы до ног, презрительно надув губы. Одежда Лекленша была потрепана, цвет лица серый. Он не пытался держаться вызывающе или скрыть свою подавленность, и был печален, как большое животное. «Вы узнаете этого человека?» Он пристально посмотрел на Бюзье. «Нет». «Кто это?» «Посмотрите на него внимательно. Сверху донизу». Лекленш повиновался, и как только взгляд его остановился на обуви, поднял голову. «Ну?» «Да». «Что значит «да»?» «Понимаю, что вы хотите сказать. Желтые ботинки». «Вот именно!» – взорвался вдруг Гастон Бюзье, который до сих пор молчал, злобно поглядывая вокруг. «Повтори же, что я ухлопал твоего капитана! Ну!» Глаза всех устремились на радиста, а он опустил голову и устало махнул рукой. «Говорите, может быть, это и не те ботинки?» «Ха-ха!» – торжествующе захохотал Бюзье. «Вот ты струсил!» «Вы не узнаете убийцу Фаллю?» «Не знаю». «Нет». «Вам известно, что это любовник некой Адели, с которой вы знакомы. Он сам признал, что находился поблизости от траулера во то время, когда было совершено преступление. Так вот, на нем были тогда желтые ботинки». Тем временем Бюзье вызывающе глядел на Лекленша, весь дрожа от бешенства. «Да, пусть он скажет, но пусть постарается сказать правду, не то клянусь я!» «Помолчите вы! Ну так что же, Лекленш?» Тот провел рукой по лбу, и лицо его буквально сморщилось от страдания. «Не знаю. Пошел он к черту!» «Вы видели, как человек в желтых ботинках бросился на Фаллю?» «Я забыл. Вы это сказали на первом допросе. Не так давно. Вы продолжаете это утверждать?» «Да нет же. Я видел человека в желтых ботинках. Вот и все. Я не знаю, он ли убийца». По мере того, как продолжался допрос, Гастон Бюзье, который тоже немного струхнул после ночи, проведенной в участке, становился все более самоуверенным. Теперь он покачивался с ноги на ногу, засунув руку в карман брюк. «Замечаете, как он сдрейфил? Он не смеет повторить свои лживые утверждения. Отвечайте мне, Лекленш, пока что мы уверены в присутствии возле траулера двух людей в момент убийства капитана. Во-первых, вас, во-вторых, Бюзье. Сначала вы обвиняли его, а теперь отказываетесь. Значит, там был еще и третий. В таком случае вы не могли не видеть этого человека. Кто же он?» Молчание. Пьер Лекленш упорно глядел в пол. Мегре стоял все так же, опершись на камин, и не принимал участия в допросе, а только наблюдал за обоими мужчинами. «Повторяю свой вопрос. Был ли на набережной кто-то третий?» «Не знаю», – вздохнул совсем убитый Лекленш. «Это значит, что вы хотите сказать «да». Лекленш пожал плечами, что означало «если вам так хочется». «Так кто же?» «Было совершенно темно. Тогда скажите мне, почему вы утверждали, что убийца был в желтых ботинках? Не для того ли, чтобы отвести подозрение от настоящего виновника, которого вы знаете?» Молодой человек стиснул руками голову. «Больше не могу», – простонал он. «Отвечайте. Нет. Делайте, что хотите. Введите следующего свидетеля». Дверь отворилась, вошла Адель. Вид у нее был подчеркнуто самоуверенный. Она окинула взглядом собравшихся, стараясь понять, что произошло. Особенно внимательно посмотрела на радиста. Его подавленность, казалось, ее удивила. «Полагаю, Лекленш, что вы узнаете женщину, которую капитан Фаллю прятал у себя в каюте в течение всего плавания?» Лекленш холодно посмотрел на нее, несмотря на то, что губы Адели уже приоткрылись в приветливой улыбке. «Это она». В общем, на борту судна вы трое вертелись вокруг нее. Капитан, главный механик и вы. Капитан знал, что вы его обманываете. Он ревновал, не так ли? Потому-то он и не разговаривал с вами все 3 месяца. «Нет». «Как? Значит, есть и другая причина?» Тут радист покраснел, не зная, куда девать глаза, и чересчур быстро пролепетал. «То есть, может быть, и не из-за этого. Не знаю». «Была какая-нибудь другая причина ненависти или недоверия между вами?» «Я?» «Нет, не было. Вы правы, он ревновал». «Какое чувство заставило вас стать любовником Адели? Вы любили ее?» «Нет», – сухо ответил он. Женщина затараторила. «Вот спасибо, ты очень любезен. А вертелся ты вокруг меня до самого последнего дня. Это правда?» «Правда, как и то, что на суше тебя, конечно, ждала другая». Гастон Бюзье демонстративно посвистывал, заложив пальцы за проймы жилета. «Скажите-ка мне вот еще что, Лекленш. Когда вы снова поднялись на борт после того, как при вас убили капитана, Адель была заперта в каюте?» «Да, заперта». «Значит, она не могла убить?» «Нет, не могла, клянусь вам». Лекленш нервничал, но комиссар Жерар веско продолжал. «Бюзье утверждает, что вы не убивали. Вы сначала обвиняли его, а теперь отказываетесь. Напрашивается еще одна гипотеза. Может быть, вы сообщники?» «Нет уж, увольте!» – взорвался Бюзье с яростным презрением. «Если я решу совершить преступление, то не в компании с таким». «Достаточно. Вы оба могли убить из ревности, потому что оба состояли любовниками Адели». Бюзье язвительно засмеялся. «Чтоб я ревновал, да еще к кому? Хотите сделать еще какие-нибудь заявления? Сначала вы, Лекленш». «Нет». «Бюзье, я настаиваю на том, что я невиновен, и требую, чтобы меня освободили». «А вы?» «Мне?» Она провела по губам жирной помадой. «Мне?» Посмотрелась в зеркало. «Мне совсем нечего сказать. Все мужчины ничего не стоят. Вы слышали, что говорил этот мальчишка, из-за которого я, вероятно, могла бы наделать глупостей. Ничего на меня так смотреть, Гастон. Впрочем, если хотите знать мое мнение, во всей этой истории с судном есть вещи, которых мы не знаем. Как только выяснилось, что на борту женщина, вы решили, что это все объясняет. А есть ли дело не в этом?» «А в чем?» «Почем мне знать? Я не работаю в полиции». Она заправила волосы под красную соломенную шляпку, Мегре заметил, что Пьер Лекленш отвернулся. Оба комиссара переглянулись. Жерар объявил: «Лекленш вернется к себе в камеру, а вы оба подождите в приемной. Через 15 минут я скажу, свободны вы или нет». Полицейские остались одни, оба были озабочены. «Вы хотите предложить следователю отпустить их на свободу?» – спросил Мегре. «Да, я думаю, так будет лучше всего. Может быть, они и замешаны в этой истории. А все-таки есть и другие элементы, которые от нас ускользают». «Черт побери!» «Алло, дайте дворец правосудия в Гаврия. Мадемуазель, алло, да, прокуратуру». Пока комиссар Жерар разговаривал со следователем, из коридора донесся шум. Мегре бросился туда и увидел, что Лекленш лежит на полу и отбивается от трех полицейских. Он дошел до крайней степени возбуждения. Налитые кровью глаза готовы были выскочить из орбит. Изо рта текла слюна, но его держали со всех сторон, и он не мог шевельнуться. Что случилось? Ему не надели наручники, потому что он всегда был спокойный. И вот, проходя по коридору, он попытался выхватить револьвер из кобуры на поясе. Ему это удалось. Он хотел покончить самоубийством, но я помешал ему выстрелить. Лежа на полу, Лекленш пристально глядел вверх, закусив губу так, что из нее текла кровь пополам со слюной. По его бледным щекам катились слезы. «Может быть, врача?» «Нет, отпустите его», — приказал Мегре. И когда Лекленш остался один на плитках пола, комиссар продолжал: «Встать, пошли, быстрее. И спокойно, иначе получите по физиономии, негодный мальчишка». Радист, испуганный, покорно выполнил приказание комиссара. Его трясло, он тяжело дышал. «А вы подумали о своей невесте, когда впутались в эту историю?» Подошел комиссар Жерар. «Договорились, — сказал он, — все трое свободные, но с невыездом из Фекана. Что случилось?» «Этот идиот хотел застрелиться. Если позволите, я им займусь». Они шли вдвоем вдоль набережной. Лекленш умыл лицо, но оно еще было покрыто красными пятнами. Глаза у него лихорадочно блестели, губы горели. На нем был серый костюм из магазина готового платья, пиджак застегнут на все три пуговицы, галстук завязан криво. Мегре шел с упрямым видом, засунув руки в карманы и ворча словно про себя: «Поймите, у меня нет времени читать мораль. Скажу лишь одно. Ваша невеста здесь. Это славная девочка. Она приехала из Кемпера и все тут перевернула. Может быть, не стоит приводить ее в отчаяние? Она знает. Незачем говорить ей об этой женщине». Мегре, не переставая, наблюдал за радистом. Они дошли до набережной. Разноцветные рыбачьи суда ярко пестрели на солнце. На тротуарах толпился народ. Временами казалось, что Лекленш вновь обретает желание жить и с надеждой смотрит вокруг. Но потом глаза его снова тускнели, и он со злобой глядел на людей и предметы. Им пришлось пройти совсем близко от океана, который в тот день кончал разгрузку. Перед судном оставались еще три вагона. Комиссар без нажима заметил, указывая рукой на разные точки пространства: «Вы были здесь, Гастон Бюзье тут, а на этом вот месте некто третий задушил капитана». Спутник его глубоко вздохнул и отвернулся. «Но было совсем темно, и вы не могли узнать друг друга. Во всяком случае, третьим был не главный механик и не старший помощник. Оба они сидели вместе с матросами в кабачке ньюфаундлендцев. Бретонец, который стоял на палубе, заметил радиста и наклонился над люком. Оттуда вылезли три матроса и уставились на Лекленша. «Пошли», — скомандовал Мегре. «Мари Леонек ждет нас». «Не могу». «Чего не можете?» «Идти туда. Умоляю вас, оставьте меня. Что вам до того, покончу я с собой или нет? Так будет лучше для всех. Вам так трудно открыть свою тайну, Лекленш. Тот молчал. И вы в самом деле не можете ничего сказать, да? Скажите одно. Вы еще чувствуете влечение к Адели? Я ее ненавижу. Я спросил не об этом. Я сказал влечение. Какое у вас было к ней во время рейса? Ответьте как мужчина мужчине. Много у вас было приключений до того, как вы познакомились с Мари Леонек? Нет, ничего значительного. И вы никогда не испытывали страсти, такого влечения к женщине, от которого хочется разреветься? Никогда, вздохнул тот, отвернувшись. Значит, это появилось на борту. Там была только одна женщина. А обстановка суровая, однообразная. Что вы сказали? Ничего. Вы забыли о своей невесте? Это совсем другое дело. Магре посмотрел на него в упор и был поражен той переменой, которая произошла на его глазах с радистом. Лицо его спутника приняло вдруг упрямое выражение. Взгляд застыл, у рта появилась горькая складка, и все же, несмотря ни на что, лицо это оставалось тоскливо-мечтательным. «А Мари Леонек хорошенькая», — продолжал Мегре. «Да. Кроме того, она вас любит, готова пожертвовать всем, чтобы...» «Да замолчите же!» — гневно повысил голос радист. «Вы прекрасно знаете, что это совсем другое дело, что Мари Леонек скромная девушка, что из нее выйдет примерная жена, что она будет хорошо ухаживать за своими детьми, но чего-то всегда будет не хватать, правда? Чего-то такого, что вы испытывали на борту, в каюте капитана, в объятиях Адели, чего-то вульгарного, грубого, приключения, желание укусить, обладать, убить или умереть. Лекленш удивленно посмотрел на него. Откуда вы знаете? Откуда я знаю? Оттуда, что такое приключение хоть раз в жизни бывает у каждого. Вы плачете, стонете, задыхаетесь, а потом через 2 недели, глядя на Мари Леонек, удивляетесь. Как могло вас так взволновать какая-то Адель? На ходу молодой человек смотрел на поблескивавшую воду гавани. В ней колыхались отражения красной, белой, желтой обшивки судов. Рейс окончен, Адель уехала, а Мари Леонек здесь. Лекленш на минуту успокоился. Мегре продолжал. Это был драматический кризис, стоивший жизни человеку, потому что на борту поселилась страсть. И Лекленша снова охватила лихорадка. «Замолчите, замолчите же!» – сухо повторил он. «Нет, вы же видите, это невозможно!» Глаза его блуждали, он обернулся, чтобы посмотреть на судно, которое теперь уже было почти пусто и непривычно, высоко поднялось над водой. Лекленша снова обуял страх. «Клянусь вам, отпустите меня!» А капитан тоже, находясь на борту во время всего рейса, был во власти смертельного страха, не так ли? «Что вы хотите этим сказать?» И главный механик? Нет. Значит, только вы вдвое. Ведь это был страх, Лекленш. Не знаю. Ради Бога, оставьте меня. Адель была в каюте. Вокруг нее бродило 3 мужчин. И тем не менее капитан не желал поддаться вожделению. По целым суткам не разговаривал с любовницей, а вы следили за ней через иллюминатор. Но после одной единственной встречи больше не прикасались к ней. Замолчите! Матросы в трюме и на мостике говорили о дурном глазе. Рейс не ладился. Корабль маневрировал неудачно. Произошла авария. Юнгу смыло волной. Двоих ранило. Треска испорчена. В порт вошли не с первого захода. Они повернули за угол набережной, и перед ним раскинулся пляж со своей чистенькой дамбой, гостиницами, кабинками и разноцветными шезлонгами, разбросанными на прибрежной гальке. В солнечном пятне можно было узнать госпожу Мегре, сидевшую в брезентовом кресле, рядом с Мари Леонек в белой шляпе. Лекленш проследил за взглядом спутника и резко остановился. На висках у него выступил пот. А комиссар продолжал, как будто недостаточно было одной этой женщины. «Пойдемте, ваша невеста вас видела». Это была правда. Мари встала. Секунду стояла неподвижно, словно охваченная слишком сильным волнением. Потом побежала вдоль дамбы, в то время как госпожа Мегре ждала, отложив шитье.